Архиепископ пригласил Филиппа отобедать с ним. Тот был чрезвычайно польщен, но от предложения вынужден был отказаться. Ему не терпелось после столь долгого пути повидаться с Томасом Беккетом. Приняв участие в мессе, Филипп покинул город и отправился вверх по течению реки Йонны. Путешествовал он налегке, что было не совсем привычно для приора одного из богатейших монастырей Англии. Сопровождали его только два воина для охраны. Молодой монах по имени Майкл Бристольский в качестве помощника, да была у него вьючная лошадь, на которой он вез священные книги, переписанные и разрисованные в монастырской скриптории Кингсбриджа для подарков аббатам и епископам, принимавшим его по пути. Книги были очень дорогими и никак не вязались со скромной свитой, сопровождавшей Филиппа. И поступил он так намеренно. Ему хотелось, чтобы люди испытывали уважение не к приору, а к монастырю. Неподалеку от северных ворот Сенса, на залитом солнцем лугу, взору его открылось старинное аббатство Сен-Коломб, где последние три года жил архиепископ Томас. Один из приближенных Томаса тепло приветствовал его, велел слугам позаботиться о лошадях, распорядился насчет багажа и проводил Филиппа в дом для гостей, где сейчас жил архиепископ. Приор вдруг подумал о том, что изгнанники с таким удовольствием принимают гостей с родины не только из чувства ностальгии, но и потому, что им необходима была помощь и поддержка соотечественников. Филиппа и его помощника накормили, угостили вином и представили ближайшему окружению архиепископа. Все они были священники, молодые и, как показалось приору, достаточно умные. Вскоре Майкл уже горячо спорил с одним из них о присуществлении. Филипп отпил немного вина и молча слушал их разговор. Один из священников, видно не выдержав, спросил: «А что ты думаешь об этом, отец Филипп? Мы еще не слышали твоего голоса». Филипп улыбнулся. «Сложные теологические споры менее всего занимают меня в данную минуту. Почему же? Потому что они найдут свое разрешение в будущем, а пока их можно отложить до лучших времен». «Хорошо сказано!» — послышался чей-то голос. Филипп поднял глаза и увидел вошедшего архиепископа Кентерберийского Томаса. Он был высок, сухощав и очень симпатичен. Его высокий лоб, ясные глаза, чистая кожа и темная шапка волос притягивали к себе. Томас был лет на 10 моложе Филиппа. Несмотря на все несчастья, свалившиеся на его голову, вид у него был живой и бодрый. Приор сразу отметил, что архиепископ был очень привлекательным мужчиной. Может быть, этим и объяснялся его стремительный взлет. Филипп преклонил колено и поцеловал ему руку. «Очень рад познакомиться с тобой», — сказал Томас. «Я всегда хотел побывать в Кингсбридже. Столько слышал о твоем монастыре и о замечательном новом соборе». Филипп был очарован и польщен. «Я приехал повидаться с тобой», — сказал он, — «потому что король поставил под смертельную угрозу все, чего мы достигли за многие годы. С нетерпением жду твоего рассказа. Пройдем в мои покои». Томас повернулся и вышел. Филипп последовал за ним, довольный и вместе с тем охваченный тревогой и волнением. Архиепископ пропустил его вперед и ввел в небольшую комнату. Здесь стояла дорогая деревянная кровать, обтянутая кожей, покрытая тонкими льняными простынями и вышитым стеганым одеялом. Однако в углу Филипп заметил свернутый тонкий тюфяк, и на память ему сразу пришли рассказы о том, что Томас никогда не пользовался роскошной мебелью, которой обставляли его покои гостеприимные хозяева. Вспомнив свою удобную кровать в Кингсбридже, Филипп почувствовал угрызение совести от того, что он, приор, нежился в мягкой постели, тогда как примас англиканской церкви спал на полу. «К слову сказать, — обратился к нему Томас, — что ты думаешь о соборе в Сенсе?» «Потрясающее зрелище», — ответил Филипп. «А кто мастер-строитель? Уильям из Сенса? Надеюсь, мне когда-нибудь удастся заманить его в Кентербери. А теперь же скажи мне, что происходит в Кингсбридже?» Филипп поведал ему о епископе Уоллеране и архидиаконе Питере. Томас проявил большой интерес к рассказу приора, несколько раз прерывал его вопросами. Кроме внешней привлекательности, у него был явно острый ум, и то и другое было необходимо ему, чтобы подняться на ту высоту, с которой он мог противостоять воле одного из самых могущественных королей в истории Англии. Ходили слухи, что под платьем архиепископа Томас носил власеницу, а под ней, напомнил себе Филипп, скрывалась железная воля. Когда он закончил говорить, Томас выглядел суровым и озабоченным. «Этого никак нельзя допустить», — сказал он. «Согласен», — ответил Филипп. Решительный тон архиепископа вселял надежду. «В силах ли ты помешать им?» «Только при условии, что я вернусь в Кентербери». Филипп ждал несколько другого ответа. «А ты мог бы прямо сейчас обратиться к папе?» «Да, я сегодня же сделаю это и обещаю тебе. Папа не признает Питера епископом Кингсбриджа, но мы не в силах изгнать его из епископского дворца, как не можем назначить на это место другого человека». Филипп был поражен сквозившей в словах Томаса обреченностью. Всю дорогу сюда он лелеял надежду, что архиепископ сможет сделать то, чего не удалось добиться ему, Филиппу, и найдет способ сорвать замыслы Уоллерана. Но и такой блестящий ум, как у Томаса, оказался бессилен. Все, что он мог предложить, надеяться на его возвращение к власти в Кентербери. Тогда, конечно, у него появятся силы и влияние, чтобы отменять назначение епископов. «А есть она, эта надежда, на твое скорое возвращение?» — удрученно спросил Филипп. «Если верить, надежда всегда остается», — ответил Томас. «Папа составил мирный договор и хочет, чтобы мы с Генрихом приняли его. Условия его меня устраивают. Я получаю то, за что боролся. Генрих говорит, что и он не возражает против этих условий. Я выдвинул требование, чтобы он продемонстрировал свои искренние намерения мирным поцелуем. Король отказывается». Пока он говорил, голос его все время менялся. Вначале спокойный, он стал требовательным и грозным. Выражение оживления исчезло с лица. Теперь он был скорее похож на приора, дающего клятву самоотречения на виду у безразличной к его словам паствы. Филипп видел в его глазах упорство и чувство собственного достоинства, которые поддерживали в нем силы к борьбе все эти годы. Отказ Генриха от мирного поцелуя означает только одно. Он хочет заманить меня в Англию, а потом отречься от условий договора. Филипп кивнул. Мирный поцелуй был частью ритуала мессы, символом доверия, и ни одно соглашение от брачного договора до перемирия во время войны не заключалось без него. «Чем я могу помочь?» — спросил он скорее у себя самого, чем у Томаса. «Возвращайся в Англию и постарайся привлечь на мою сторону как можно больше людей. Обратись к знакомым приорам и аббатам. Направь посланников от Кингсбриджа к папе. Пошли петицию королю. Выступай с проповедями в своем знаменитом соборе. Рассказывай прихожанам о том, что высшего иерарха церкви король вытолкал из страны». Филипп согласно кивал. Но ничего подобного делать он не собирался. Томас предлагал ему встать в ряды тех, кто выступал против короля. Конечно, это подняло бы дух архиепископа, но Кингсбридж в итоге проиграл бы. У него появилась мысль получше. Если Генрих и Томас были уже так близки к согласию, не составило бы особого труда чуть подтолкнуть их. И тут, подумал Филипп, я, пожалуй, смог бы им помочь. Мысль эта вызвала у него новый прилив надежды. Конечно, риск был велик, но он ничего не терял. В конце концов, спор у них теперь шел только из-за поцелуя. Филипп был поражен, увидев, как постарел брат. Франциск стал совсем седым, под глазами появились тяжелые мешки, кожа на лице иссохла. Впрочем, ему ведь исполнилось уже 60, и удивляться было нечему. А вот глаза по-прежнему блестели, да и чувствовалось, что силы у него еще хватает. Филипп вдруг осознал, что на самом деле его больше беспокоил собственный возраст. Как всегда, глядя на своего брата, он ясно видел, насколько постарел сам. В зеркала он не смотрелся уже много лет. «Неужели и у меня под глазами такие же мешки?» — подумал приор и провел по лицу рукой. «Трудно сказать». «Как тебе служится у Генриха?» — спросил Филипп, подстегиваемый любопытством узнать что-нибудь из личной жизни монаршей особы. «Лучше, чем у Мот», — ответил Франциск. «Конечно, она была поумнее, но уж больно скользкая. Генрих человек открытый, всегда видно, что у него на уме». Они сидели в здании монастыря в Байе, где остановился Филипп. По соседству разместились придворные короля. Франциск вот уже 20 лет служил при дворе. Сейчас он возглавлял королевскую канцелярию. Через него проходили все государственные бумаги. Человек, занимающий такой пост, обладал большим влиянием. «Открытый, говоришь, Генрих? А вот архиепископ Томас так не считает». «Еще одно неверное суждение Томаса», — мрачно сказал Франциск. Филиппу показалось, что брату не следовало бы быть таким высокомерным по отношению к архиепископу. «Томас — великий человек», — сказал он. «Он явно метит на королевский трон», — отрезал Франциск. «А Генрих, похоже, подумывает о том, как бы занять место архиепископа», — подхватил Филипп мысль брата. Некоторое время они смотрели друг на друга. Если уж мы с Франциском зашли в тупик, то ничего удивительного в том, что Генрих и Томас так сцепились между собой, подумал Филипп, но тут же улыбнулся и сказал: «Ну ладно, не будем ссориться из-за этого». Франциск немного смягчился. «Конечно, не будем. Запомни, их ссора не дает мне покоя уже 6 лет. Все ведь происходит на моих глазах. Тебе легче, ты сторонний наблюдатель. Но почему Генрих не хочет принять условия мирного договора, предложенного папой? Он-то хочет. Мы и так уже почти примирились. Но Томас хочет большего. Он настаивает на мирном поцелуе. Если король искренен в своем стремлении к миру, ему следует сделать этот жест в знак своего ручательства». Голос Франциска зазвучал тверже. «Договором это не предусмотрено. И все же почему ему не пойти на это?» — настаивал Филипп. Франциск глубоко вздохнул. «Он был бы не против, но однажды он уже поклялся на людях никогда не целовать Томаса в знак примирения. Многим королям приходилось нарушать данные клятвы», — не унимался Филипп. «Слабые и безвольные люди. Генрих никогда не отступит от своего слова. Этим он и отличается от несчастного короля Стефана». «Тогда действительно церкви не стоит пытаться убедить его сделать этот шаг», — неохотно уступил приор. «А почему Томас так настаивает на мирном поцелуе?» — раздраженно спросил Франциск. «Потому что он не доверяет Генриху. Что стоит королю отречься от мирного договора? И что тогда делать Томасу? Снова отправляться в изгнание? Его сторонники до последнего времени проявляли твердость и решительность, но они устали. Архиепископ не может начать все сначала, и поэтому, прежде чем дать свое согласие, он хочет иметь твердые гарантии. Франциск с грустью покачал головой. «А вот Генриха удерживает чувство гордости», — сказал он. «Я знаю, что король не помышляет о том, чтобы перехитрить архиепископа, но и заставить его уступить невозможно. Он ненавидит, когда его принуждают к чему-либо». «Думаю, что и Томас такой же», — сказал Филипп. «Он поставил этот жест условием и уже не отступит». Приор устало покачал головой. Он надеялся, что брат предложит какой-то выход, чтобы сблизить двух этих людей, но задача, судя по всему, была невыполнимой. Самое забавное в этой ситуации то, что Генрих с удовольствием поцелует Томаса, но после того, как состоится примирение, сказал Франциск. Он не хочет только, чтобы это выдвигалось как предварительное условие. «Он так и сказал?» «Да». «Но это же меняет все!» — воскликнул Филипп, повторив точности его слова. «Король сказал, я поцелую его в губы, поцелую его ноги, выслушаю его обедню, но после того, как он вернется, я сам слышал это». «Я непременно извещу Томаса. Ты думаешь, он примет такие условия?» — с жаром произнес Франциск. «Не знаю». Филипп с трудом осмеливался питать какие-то надежды. Казалось бы, такая пустяковая уступка. Он ведь получит этот поцелуй только чуть позже. Да и Генриху подобный жест ничего не будет стоить. Франциск явно воодушевился. Он отдаст этот поцелуй, но по своей воле, а не по принуждению. Боже, неужели получится?» «Примирение может состояться в Кентерберри. О мирном договоре можно объявить заранее, чтобы ни один из них не вздумал пойти на попятную в последний момент. Томас отслужит обедню, а Генрих поцелует его прямо там, в соборе. А уж после этого, — подумал Филипп, — архиепископ сможет сорвать замыслы Уоллерана». «Я немедленно поставлю в известность короля», — сказал Франциск, — «а я извещу Томаса». Зазвонил монастырский колокол, братья дружно встали. «Будь понастойчивее», — сказал Филипп, — «если все получится, Томас сможет вернуться в Кентерберри, а если это произойдет, Уоллерану конец». Они встретились на живописном лугу на берегу реки, по границе Нормандии с французским королевством, неподалеку от городов Фретеваль и Вьеви-Лере. Король Генрих уже ждал со своей свитой, а Томас прибыл вслед за ним в сопровождении архиепископа Уильяма Сенского. Филипп, который тоже был вместе с Томасом, еще издалека заметил своего брата рядом с королем. До этого король и архиепископ достигли соглашения, хотя пока только устно. Они приняли решение, по которому мирный поцелуй последует во время примирительной обедни сразу по возвращении Беккета в Англию. Но окончательная договоренность произошла во время личной встречи. Томас выехал на середину луга, оставив позади своих людей, тоже сделал и Генрих. Сопровождавшие, затаив дыхание, следили за двумя самыми влиятельными лицами в стране. Разговор их, казалось, продолжался бесконечно. Никто не слышал, о чем они говорили, хотя многие догадывались. Речь шла о многочисленных обидах, которые Генрих нанес церкви, о неповиновении Томасу, проявленном некоторыми англиканскими епископами, о противоречивости церковных уложений, о вынужденном изгнании архиепископа, о роли папы. Поначалу Филипп очень опасался, что они жестоко разругаются и расстанутся злейшими врагами. Однажды они уже были близки к согласию, уже встречались вот так же один на один, но какая-то искра недоверия промелькнула между ними. Возможно, кто-то произнес одно неосторожное слово, задевшее самолюбие другого, и оба наговорили резкостей, обвинив затем друг друга в неуступчивости. Но сейчас... Чем дольше они разговаривали, тем больше крепла надежда в душе Филиппа. Он чувствовал, что если бы кто-то из двоих готов был сорваться, это случилось бы гораздо раньше. Жаркий летний день сменился вечерней прохладой. Густые вязы бросали через реку длинные тени. Напряжение становилось невыносимым. Вдруг все почувствовали, что-то произошло. Томас сделал движение. Неужели он собрался уезжать? Нет, он просто слезал с лошади. Что бы это значило? Филипп, чуть дыша, следил за ним, не отрывая глаз. Томас спешился, подошел к Генриху и опустился на колени возле его ног. Король тоже спрыгнул на землю и обнял его. Свита с обеих сторон возбужденно и радостно зашумела, в воздух полетели головные уборы. Филипп почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Спор был улажен, разум и добрая воля восторжествовали. Так оно и должно быть всегда. Возможно, этой клятвой было освящено будущее. Раздел второй. Наступил день Рождества. Король с утра пребывал в ярости. Уильям Хамлей испугался не на шутку. Он знал в своей жизни только одного человека с таким крутым нравом — свою мать. Оба были страшными деспотами. Генрих и так имел вид довольно устрашающий, широкоплечий, с мощной грудью, большой головой, а уж когда злился, то серо-голубые глаза его, ко всему прочему, наливались кровью, веснушчатое лицо вспыхивало краской, а обычная неугомонность становилась похожей на разъяренное метание медведя в клетке. Они остановились в Бюр-ле-Руа, охотничьем замке Генриха, в лесном парке неподалеку от побережья Нормандии. Король должен был чувствовать себя счастливым. Охоту он любил больше всего на свете, а место это было его любимым уголком. Но он был в гневе. И причиной такого настроения был архиепископ Томас Кентерберийский. «Томас, Томас, Томас, только это и слышу от вас, несносные прелаты. Томас сделал то, Томас сделал это, Томас оскорбил вас, Томас несправедлив по отношению к вам. Не могу больше слышать этого имени». Уильям украдкой следил за лицами графов, епископов и других знатных особ, сидевших за рождественским столом в большом зале. Большинство из них явно нервничало. И лишь один человек был внешне доволен — Воллеран Бигод. Епископ первым предсказал, что Генрих в скором времени вновь поссорится с Томасом. Он говорил, что архиепископ одержал слишком явную победу. Мирный договор, предложенный папой, вынуждал короля идти на серьезные уступки, и впереди были новые шумные скандалы, а то и открытые столкновения. Но Воллеран не просто отсиживался в сторонке, выжидая, как повернутся события. Он прилагал немалые усилия к тому, чтобы его предсказания сбылись. С помощью Уильяма он чуть ли не ежедневно доносил королю о каждом шаге архиепископа с тех пор, как тот вернулся в Англию, будь то поездки Томаса по сельской местности с целой армией рыцарей или встречи с близкими ему людьми, во время которых якобы плелись сети предательских замыслов, или наказание тех священников, которые во время его изгнания поддерживали Генриха. Воллеран так ловко умел вплести в свои доносы частички того, что действительно имело место, что получалась картина всеобщего заговора против монарха. Как бы то ни было, но он раздувал пламя, которое и без того уже полыхало. Все, кто бросил Томаса за 6 лет изгнания и теперь жил под страхом возмездия, жаждали любой ценой облить его грязью перед королем. Итак, Воллеран был счастлив, видя короля в гневе. И было отчего. Он, как никто другой, пострадал от возвращения Томаса. Архиепископ отказался поддерживать назначение Воллерана епископом Линкольна и в то же время выдвинул своего человека на место епископа Кингсбриджа, приора Филиппа. Если бы это случилось, Воллеран лишился бы одного поста, не получив другого. Тогда ему конец. Уильям тоже пострадал бы. Алина уже давно правила за графа, и если бы Филипп стал епископом, уступив место приора Джонатану, а Уоллеран лишился бы всякой власти, у него не осталось бы ни одного союзника во всей округе. Вот почему он решил держаться ближе к Уоллерану. Вместе легче сорвать хрупкое согласие, достигнутое с таким трудом королем Генрихом и архиепископом Томасом. К выставленным на праздничном столе блюдам с запеченными лебедями, гусями, павлинами, утками и прочими яствами собравшиеся гости едва притронулись. Уильям, который во время застолий всегда ел и пил от души, сейчас лишь грыз корку хлеба, прихлебывая из кружки с поссетом. Лучшего средства хоть немного успокоить режущую боль в животе он не знал. Бешеную злобу у короля вызвали последние новости. Томас отправил посланников в Тур, где сейчас находился папа Александр с жалобой на то, что Генрих нарушил свои обязательства по мирному договору. Один из старейших советников монарха, Энжугер де Воун, сказал: «Мира не будет до тех пор, пока ты не отделаешься от Томаса». Уильям в ужасе застыл. «Ты прав», — рявкнул Генрих. Уильяму было ясно, что король правильно понял своего советника, хотя то было не обдуманное предложение, а скорее выражение безысходности. И все же ему показалось, что Энжугер произнес эти слова не просто так. Вилли Мальвуазен легко произнес: «Будучи в Риме по пути из Иерусалима, я слышал рассказ о некоем папе, которого казнили за его невыносимое высокомерие и дерзость. Черт возьми, не могу вспомнить его имени. Похоже, ничего другого нам не остается, как поступить так же с Томасом», — вступил в разговор архиепископ Йоркский. «Пока он жив, он будет сеять смуту повсюду, и дома, и за границей». Уильяму показалось, что все трое заранее обдумали и обговорили, что им сказать. Он взглянул на Уоллерана, и в этот момент епископ сказал: «Сомнений нет, взывать к благопристойности Томаса — дело бесполезное». «Молчите все!» — взревел король, довольно наслушался. «Все, на что вы способны, это жаловаться и скулить, вместо того, чтобы оторвать свои задницы от стульев и сделать хоть что-то!» Генрих жадно глотнул из своего бокала. «Не пиво, а моча!» — заорал он и резко отодвинулся от стола. Все тут же поспешили встать, а король вскочил со стула и вылетел из зала. В наступившей тишине Уоллеран произнес: «Король высказался яснее ясного. Хватит нам раздумывать, пора что-то делать с Томасом». Уильям Мендвилл, граф Эссекс, сказал: «Думаю, надо отправить посланников к архиепископу и попытаться образумить его». «А что ты будешь делать, если он откажется прислушаться к голосу разума?» — спросил Уоллеран. «Тогда нам придется арестовать его именем короля». Несколько голосов заговорили одновременно. Собравшиеся разбились на небольшие группки. Те, кто был согласен с графом Эссексом, начали обсуждать, когда следует отправиться на встречу с Томасом. Уильям заметил, что Уоллеран шептался с двумя молодыми рыцарями. Епископ поймал его взгляд и кивком подозвал к себе. «Посланники Мендвилла ничего не добьются», — сказал он. «Томас расправится с ними одной левой». Реджинальд Фитцурс из-под лобья посмотрел на Уильяма и произнес: «Кое-кто из нас считает, что пора принимать более решительные меры». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Уильям. «Ты ведь слышал Энджугера?» Ричард Ле Бретт, юноша лет 18, выпалил: «Смертная казнь». Уильяма от этих слов похолодело в груди. Дело принимало серьезный оборот. Он вопрошающе уставился на Уоллерана. «Ты собираешься просить согласия короля?» «Этого делать не следует», — ответил за епископа Реджинальд. «Генрих не пойдет на такое заранее», — злая ухмылка тронула его губы. «Но мы смогли бы отблагодарить его верных слуг позднее». «Ну что, Уильям, ты с нами?» — спросил молодой Ричард. «Не знаю». Шериф готов был принять предложение, но в то же время страх сковал его. «Мне надо подумать». «Времени на раздумье нет», — сказал Реджинальд. «Надо немедленно отправляться в путь. Мы должны опередить Уильяма Мэндвилла и первыми прибыть в Кентербери». Уоллеран обратился к Уильяму. «Им понадобится опытный человек, который смог бы повести их и во всех деталях составить план захвата Томаса». Шериф горел желанием сказать «да». Удача в этом деле могла избавить его от многих затруднений. Не исключено, что король вновь пожалует ему графство за добрую услугу. И все же сомнения терзали его. «Но ведь убийство архиепископа есть страшный грех», — пробормотал он. «Об этом не беспокойся», — сказал Уоллеран. «Я отпущу тебе все грехи». Чудовищность их затеи давлела над Уильямом, подобно грозовому облаку, все время, пока убийцы-заговорщики добирались до Англии. Ни о чем другом думать он был не в состоянии, не мог ни есть, ни пить. В голове царил полнейший сумбур. В тот самый момент, когда корабль бросил якорь в Дувре, он готов был бесповоротно отказаться от затеи. Через три дня после Рождества, к вечеру понедельника, они добрались до замка Солтвуд в графстве Кент. Это была собственность архиепископа Кентерберийского, но за время изгнания Томаса замок захватил Ранульф де Брок и теперь отказывался возвращать его законному владельцу. Томас же в своем послании папе жаловался, что Генрих не желает восстанавливать его в правах владения. Ранульф вселил новые надежды в душу Уильяма. За время вынужденного изгнания архиепископа он разорил графство точно так же, как когда-то Уильям довел свое до полного упадка, и теперь готов был на все, лишь бы остаться здесь хозяином и творить все, что вздумается. Возможность покончить с Томасом вызвала у него необычайное воодушевление. Он сразу согласился принять участие в убийстве и, не откладывая, с большой охотою принялся обсуждать детали коварного плана. Решимость Ранульфа рассеяла суеверный страх плотной пеленой, окутавшей Уильяма. Тот вновь и вновь стал с упоением представлять себе свое возвращение к власти в родном графстве. Всю ночь они, не сомкнув глаз, вели жаркие споры, как лучше осуществить задуманное. Ранульф ножом нацарапал на столе план церковного двора и дворца архиепископа. Все монастырские постройки располагались к северу от церкви, что было непривычно. Обычно их возводили на южной стороне, как в Кингсбридже. Дворец архиепископа стоял к северо-западу от собора. Войти в него можно было через дворик кухни. Пока велись разговоры, Ранульф разослал всадников по гарнизонам в Дувре, Блетчингли, с приказом своим рыцарям встретить его утром на дороге в Кентербери. Ближе к рассвету заговорщики разошлись вздремнуть часок-другой. У Уильяма после долгого путешествия страшно болели ноги. Он очень надеялся, что это предприятие станет, наконец, последним, и больше он ни в какие темные дела вмешиваться не будет. Скоро ему исполнится 57, если он правильно считал. Пора было остановиться, возраст нешуточный. Несмотря на усталость, заснуть все никак не удавалось. Сама мысль об убийстве архиепископа казалась чудовищной, хотя грех этот заранее был ему отпущен, да и боязнь ночных кошмаров гнала сон прочь. План нападения они продумали до мельчайших подробностей. Конечно, всякое могло случиться. В последний момент всегда что-то срывалось или шло не так, как было задумано. Главное — не теряться в непредвиденных обстоятельствах. Хотя, что бы ни произошло, опытным воинам не составит труда расправиться с горсткой монахов. Тусклый свет серого зимнего утра едва пробивался сквозь узенькие оконца. Уильям еще немного повалялся в постели и встал. Полагалось прочесть утреннюю молитву, но ни сил, ни желания не было. Остальные тоже поднялись рано, все дружно позавтракали в столовой. Кроме Уильяма и Ранульфа в компании заговорщиков были Реджинальд Фитцурс, которого Уильям считал главным действующим лицом, Ричард Лебрет, самый молодой из них, Вилли Трейси, самый старый, и Хью Морвилл, наиболее титулованный. Они надели свои доспехи, вооружились и на лошадях Ранульфа тронулись в путь. День выдался холодным, серые облака висели низко над землей, казалось, вот-вот пойдет снег. Лошади несли их по старой дороге, которую называли «Каменная улица». Часа через 2,5 к ним присоединились еще несколько рыцарей. Сбор всех сил был назначен в аббатстве святого Августина. Ранульф всю дорогу уверял Уильяма, что аббат — злейший враг Томаса, но шериф все же решил при встрече сказать аббату, что они собираются только арестовать архиепископа, а не убивать его. Свою главную цель они будут скрывать до последнего момента. Никто, кроме Уильяма, Ранульфа и еще 4 рыцарей, не должен был знать об их истинных намерениях. Полдень. Группа всадников, наконец, въехала на территорию аббатства. Там их уже ждали люди Ранульфа. Аббат устроил для них обед. Вино оказалось добрым, и все здорово напились. Ранульф объяснил своим воинам, что им следует окружить церковный двор владения архиепископа и не дать ни одной живой душе скрыться. Уильяма била мелкая дрожь, хотя он стоял у самого очага в домике для гостей. Дело, которое им предстояло, казалось совсем несложным, но расплата за неудачу могла быть только одна — смерть. Король нашел бы способ оправдать убийство архиепископа, но попытку оного никогда. Он, не моргнув глазом, отрекся бы от того, что ему было что-либо известно о заговоре, и повесил бы виновных. Уильяму на своем веку не раз приходилось приговаривать людей к повешению, но от одной мысли, что его тело могло болтаться в петле, его всего трясло. Поэтому он постарался переключиться на что-нибудь более приятное. Как здорово было бы, например, получить в награду за успех графство, снова почувствовать власть в руках, вновь испытать жгучее удовольствие от того, что тебя боятся, уважают и безропотно подчиняются твоей воле. Брат Алины, Ричард, запросто мог погибнуть на земле обетованной, и тогда король Генрих, не исключено, вернет Уильяму прежние владения. Эта мысль согрела его гораздо лучше, чем пылавший у ног очаг. Из аббатства они уезжали уже небольшой армией, но до Кентерберри добрались, тем не менее, без особых хлопот. Ранульф уже 6 лет хозяйничал в этой части страны и власти никому не уступал. Он пользовался гораздо большим влиянием в округе, чем Томас. Вот почему архиепископ так горько жаловался папе. Как только добрались до места, воины рассеялись и окружили церковный двор, перекрыв все выходы. План начал осуществляться. До сего момента все еще можно было остановить и повернуть назад без особого ущерба, но теперь, с ужасом подумал Уильям, жребий брошен. Он оставил Ранульфа следить за входом, разместив большинство рыцарей в небольшом домике прямо напротив главных ворот, а сам с оставшимися вошел в церковный двор. Реджинальд Фитцурс и еще три главных заговорщика въехали во дворик кухни под видом официальных гостей архиепископа. Уильям в это время приставил острие меча к горлу перепуганного насмерть привратника. Все пока шло по намеченному плану. Уильям, все еще трясясь от страха, приказал одному из воинов связать привратника, потом подал знак остальным, и вся группа проскочила в ворота, заперев их за собой. Теперь ни войти, ни выйти никто не смог бы. Монастырь был почти в его руках. Он, не раздумывая, поспешил во дворе кухни, чтобы присоединиться к остальным заговорщикам. В северной его части были монастырские конюшни, но все четверо привязали своих лошадей к толстой шелковнице прямо посреди двора. Пояса с мечами и шлемы они предварительно сняли. Не хотелось раньше времени сбрасывать маску мирных гостей. Уильям тоже бросил свое оружие под деревом. Реджинальд посмотрел на него с немым вопросом на лице. «Все в порядке», — успокоил его Уильям. «Монастырь окружен». Они пересекли кухонный дворик и взошли на крыльцо дворца. Уильям оставил одного из рыцарей по имени Ричард на страже, а сам вместе с остальными прошел в столовую. Дворцовые слуги мирно ужинали. «Значит, — подумал он, — Томасу и его окружению сегодня они уже не понадобятся». Один из слуг поднялся им навстречу. «Мы посланцы короля», — сказал Реджинальд. В комнате стояла тишина, все ждали. «Добро пожаловать, милорды! Я здешний управляющий, меня зовут Уильям Финснил. Прошу, входите, желаете отужинать?» «Уж слишком он любезен», — подумал Уильям, зная, что его хозяин давно враждует с королем. «А вдруг все подстроено?» «Спасибо, мы не голодны», — ответил Реджинальд. «Тогда, может быть, по бокалу вина с дороги?» «У нас послание к твоему хозяину от короля», — поспешил сказать Реджинальд. «Будь любезен, доложи о нас». «Непременно». Управляющий поклонился. Они были без оружия, и у него не было причин отказать им. Он вышел из-за стола и прошел в дальний конец зала. Уильям и четверо рыцарей поспешили за ним, провожаемые взглядами остальных слуг. Шериф дрожал, что всегда бывало с ним перед боем, и желал только одного, чтобы он поскорее начался, тогда эта противная дрожь исчезнет сама собой. По лестнице они поднялись на второй этаж и вошли в просторную приемную. Вдоль стен стояли длинные скамьи, по центру одной из стен высокий трон. На скамьях сидели несколько священников и монахов в черных одеждах. Управляющий подошел к распахнутой двери внутренних покоев и громко объявил: «Посланцы от короля, мой господин!» Ответа они не услышали, но архиепископ, судя по всему, кивнул в знак согласия, и управляющий жестом пригласил их войти. Монахи и священники пристальными взглядами проводили рыцарей до порога. Томас Беккет в своей архиепископской мантии сидел на краю кровати. Рядом у его ног сидел монах, весь обращенный вслух. Уильям встретился с ним взглядом и вздрогнул. Перед ним был приор Филипп из Кингсбриджа. Какого черта ему здесь понадобилось? Не иначе заискивает перед архиепископом, решил Уильям. Недавно его избрали епископом Кингсбриджа, и он ждал теперь своего утверждения. «Не дождешься», — мелькнула у Уильяма ехидная мысль. Филипп был поражен не меньше, увидев своего заклятого врага. Томас тем временем продолжал говорить, словно не замечая рыцарей. Уильяму показалось, что архиепископ намеренно демонстрирует свое пренебрежение к гостям. Рыцари сели на невысокие табуретки и лавки, стоявшие вокруг кровати. Уильям тут же пожалел об этом. Их визит теперь выглядел слишком уж дружественным. Он чувствовал, что они теряют решимость. А может быть, Томас на это и рассчитывал? Наконец, архиепископ обратил на них свое внимание. Он не поднялся, чтобы приветствовать. Он знал их всех, кроме Уильяма, и взгляд его остановился на Хью Морвилле, самым высокопоставленным из них. «А, Хью», — сказал он, — «Уильям поручил эту часть операции Реджинальду, и поэтому он, а не Хью, — заговорил с архиепископом. Мы прибыли с посланием короля из Нормандии. Зачитать тебе его при всех или желаешь уединиться?» Томас переводил раздраженный взгляд с Реджинальда на Хью и обратно. Ему словно неприятна была сама мысль о том, что беседу предстоит вести с самым молодым из посланцев Генриха. Он тяжело вздохнул и сказал: «Оставь нас, Филипп». Тот поднялся и пошел к двери мимо рыцарей. В глазах его угадывалось беспокойство. «Но дверь оставь открытой», — сказал ему вдогонку Томас. Когда приор вышел, Реджинальд обратился к архиепископу. «Именем короля я приказываю тебе прибыть в Винчестер и ответить на выдвинутые против тебя обвинения». Уильям испытал необычайное удовольствие, заметив, как побледнел Томас. «Вот, значит, как». Архиепископ держался спокойно. Он поднял глаза от пола и взглянул на управляющего, который переминался с ноги на ногу в дверях. «Пусть все войдут», — приказал ему Томас. «Я хочу, чтобы все это слышали». Монахи, священники, приор Филипп один за другим вошли в комнату. Кто-то сел на скамьи, остальные остались стоять вдоль стен. Уильям не стал возражать. Напротив, чем больше людей будет присутствовать, тем лучше. Ведь главной целью этой встречи было показать при свидетелях, что Томас отказался подчиниться королевскому приказу. Когда все заняли свои места, архиепископ обратился к Реджинальду. «Повтори еще раз. Именем короля я приказываю тебе прибыть в Винчестер и ответить на выдвинутые против тебя обвинения». «О каких обвинениях идет речь?» — тем же спокойным тоном спросил Томас. «Ты обвиняешься в государственной измене». Архиепископ покачал головой. «Генриху не удастся устроить надо мной суд. Я не совершал никаких преступлений, Бог свидетель. Ты отлучил от церкви слуг Его Величества. Это сделал не я, а папа. Ты также лишил многих епископов их постов. Я милосердно предложил им вернуться, но они отказались, хотя мои предложения остаются в силе. Ты поставил под угрозу преемственность власти, осудив коронацию сына монарха. Ничего подобного я не совершал. Архиепископ Йоркский не имеет права короновать кого-либо, и папа вынес ему порицание за подобную вольность, но никто никогда не говорил, что коронация будет недействительной. Одно следует из другого. Ты, чертов тупица, не выдержал Реджинальд. Ну, все, довольно. С меня хватит, сказал архиепископ. «А мы по горло сыты тобой, Томас Беккет!» — заорал Реджинальд. «Видит Бог, как ты надоел нам своей самонадеянностью, своими смутами и изменами!» Томас встал. «Мои замки заняты людьми короля», — возмутился он. «Король же забирает себе всю арендную плату, которая причитается мне. Архиепископу приказано не покидать пределов Кентербери, и вы еще смеете заявлять, что ваше терпение кончилось?» Один из священников попытался вмешаться. «Милорд, давайте обсудим все в узком кругу». «С какой целью?» — оборвал его Томас. «Они требуют от меня того, что я не обязан делать и не сделаю ни при каких условиях». На шум сбежались все, кто был во дворце. Они толпились в дверях, широко открытыми от удивления глазами. Спор продолжался довольно долго, и собравшиеся могли теперь засвидетельствовать, что Томас отказался подчиниться королевскому приказу. Уильям сделал знак Реджинальду. Жест был почти неуловимым, но приор Филипп заметил его и очень удивился, сообразив, что за главного здесь не Реджинальд, а Уильям. Реджинальд монотонно произнес, словно читал по написанному: «Архиепископ Томас, ты больше не находишься под защитой короля. Он развернулся и скомандовал: «А теперь всем освободить помещение!» Никто не тронулся с места. «Вам, монахи, — продолжал он, — я приказываю именем короля сторожить архиепископа и не дать ему улизнуть». Конечно же, они откажутся. Уильям это прекрасно понимал, но именно их неповиновение и нужно было ему. Он молил Бога, чтобы Томас попробовал бежать, и тогда было бы легче покончить с ним. Реджинальд повернулся к управляющему, Уильяму Финснилу, который был, кроме всего, еще и личным телохранителем архиепископа. «Ты арестован», — объявил он ему, схватил за руку и вывел из комнаты. Тот не сопротивлялся. Уильям и остальные рыцари вышли следом. Они сбежали по ступенькам и выскочили из дома. Рыцарь Ричард все еще стоял на страже у крыльца. Уильям ломал голову, что делать с управляющим. «Ты с нами?» — спросил он его. Человек был напуган до полусмерти. «Да, если вы за короля?» «Пожалуй, в таком состоянии он ни для кого не представлял опасности», — решил Уильям и приказал Ричарду: «Глаз с него не спускай, из дворца никого не выпускать, дверь держи закрытой». А сам побежал к шелковнице, где остались рыцари. Они натягивали на себя доспехи и застегивали пояса с мечами. «Вот он, долгожданный момент», — думал Уильям со странной смесью азарта и страха. «Сейчас мы вернемся обратно и покончим с архиепископом Кентерберийским. О, Боже!» Уильям уже давно не надевал шлем, и края кольчуги, которые прикрывали шею и плечи, все время задирались. Он проклинал свои неловкие корявые пальцы. Возиться с железками было некогда. Заметив неподалеку какого-то мальчишку, который, раскрыв рот, смотрел на него, Уильям крикнул: «Эй, ты, тебя как зовут?» Мальчуган обернулся, посмотрел в сторону кухни, словно сомневался, отвечать ему или нет, и, наконец, сказал: «Роберт, мой господин, все зовут меня Роберт Свирель». «Подойди сюда, Роберт Свирель, помоги мне». Мальчишка не решался. Терпение Уильяма лопнуло. «Иди сюда, или я, клянусь Богом, снесу тебе голову с плеч вот этим мечом!» Роберт нехотя приблизился. Уильям показал ему, как правильно держать кольчугу, пока он будет надевать шлем. Наконец он справился, а мальчишка убежал прочь. «Когда-нибудь я расскажу об этом своим детям», — мимоходом подумал Уильям. Шлем был с забралом и с защитным щитком для рта на ремне, который пристегивался у щеки. Остальные рыцари тоже надели свои шлемы. Лиц не было видно, и никто теперь не смог бы узнать их. Каждый держал в одной руке меч, в другой — секиру. «Готовы?» — спросил Уильям. Все дружно кивнули. Время разговоров кончилось. Больше никаких команд не требовалось. Наступило время действовать. Оставалось только вернуться во дворец и убить Томаса. Уильям сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул, и тоже застегнул ремень на шлеме. Из сторожевой будки выскочил один из воинов и распахнул главные ворота. Во двор ворвались рыцари, которых Уильям оставил в домике через дорогу. Как и было велено, они громко выкрикивали: «Люди короля! Люди короля!» Уильям рванулся к двери во дворец. Рыцарь Ричард и управляющий Уильям Финснил широко открыли ее. В это время двое слуг архиепископа, воспользовавшись тем, что Ричард и Финснил на мгновение отвлеклись, успели закрыть вторую дверь, ведущую с крыльца в большой зал. Уильям всем телом обрушился на дверь, но было поздно. Они уже опустили тяжелый засов, намертво заперев ее. Шериф грязно выругался. Неудача, да еще в самом начале. Рыцари начали долбить в дверь секирами, но безуспешно. Сработана она была на совесть. Уильям ощутил легкое чувство растерянности. Стараясь изо всех сил побороть первые признаки паники, он соскочил с крыльца и стал искать вторую дверь. Реджинальд оказался рядом. С этой стороны здания дверей больше не было. Они обежали дворец с западной стороны, мимо здания кухни. С юга к дому примыкал фруктовый сад. Уильям облегченно вздохнул. По стене поднималась лестница на верхний этаж. Похоже, это был запасной ход в покое архиепископа. Зародившаяся была растерянность тут же покинула его. Вместе с Реджинальдом он подбежал к основанию лестницы. В верхней части она оказалась поврежденной. На середине ее были сложены плотницкие инструменты, а возле стены стояла небольшая приставная лесенка. Судя по всему, ремонт был в самом разгаре. Реджинальд схватил ее, прислонил к стене и, миновав сломанный участок большой лестницы, поднялся наверх. Здесь была дверь, ведущая на небольшой закрытый балкон. Уильям, затаив дыхание, следил за Реджинальдом. Тот попробовал открыть дверь, заперто. Рядом было окно, прикрытое ставнями. Реджинальд размахнулся своей секирой и одним ударом разнес в щепки их. Потом забрался внутрь, немного повозился с дверью и открыл ее. Уильям стал карабкаться по лестнице. Филипп почувствовал недоброе сразу, как только увидел Уильяма, хотя священники и монахи из окружения Томаса до последнего сохраняли благодушные улыбки на лицах. Только когда услышали, как рыцари барабанят в дверь, они испугались. Кто-то даже предложил укрыться в соборе. Томас посмотрел на того с презрением. «Бежать?» — недоумевал он. «От кого? От этих рыцарей? Архиепископу не пристало удирать от горстки безумцев». Филипп сказал себе, что Томас прав во всем. Какой же он тогда архиепископ, если испугался рыцарей? Божий человек, уверенный в том, что все его грехи простятся, воспринимает смерть как счастливый переход в лучший мир, и ему не страшны никакие мечи, и все же даже архиепископу не следует быть таким беспечным и безропотно ждать расправы. Уж кто-кто, а Филипп хорошо знал злобу и жестокость Уильяма Хамлея. И когда они услышали, как разбили ставни на окне, приор решил взять все в свои руки. Из окна он видел, что дворец окружен рыцарями. Один вид их напугал его еще больше. Ясно было, что нападение готовилось заранее, и преступники не остановятся ни перед чем. Он, не мешкая, закрыл дверь спальни и опустил щеколду. Остальные смотрели на него с одобрением. Нашелся-таки хоть один, кто мог защитить их. Взгляд архиепископа был по-прежнему полон презрения, но он не пытался остановить Филиппа. Приор встал у самой двери и прислушался. До него донеслись чьи-то шаги. Дверь в спальню была, похоже, достаточно крепкой. Человек, однако, не пытался взломать ее. Он прошел через всю приемную и стал спускаться по лестнице на первый этаж. Филипп догадался, что тот собирался открыть дверь на крыльцо изнутри и впустить остальных рыцарей. У Томаса появилось немного времени для передышки. В дальнем углу спальни, прикрытая кроватью, находилась еще одна дверь. «Куда она ведет?» — спросил Филипп, указав на нее. «В здание монастыря», — ответил чей-то голос, — «но она наглухо закрыта». Филипп подбежал к ней и попробовал открыть бесполезно. «У тебя есть ключ?» — обратился он к Томасу. Потом помедлил и добавил: «Милорд, архиепископ». Томас покачал головой. «На моей памяти этим ходом никогда не пользовались». Дверь, судя по всему, была не особо крепкой, но Филиппу исполнилось уже 62, и грубая сила никогда не была одним из его достоинств. Он сделал шаг назад и ударил по двери ногой. Острая боль пронзила ногу. Дверь содрогнулась и треснула. Приор крепко сжал зубы и двинул по ней еще раз. Она с шумом распахнулась. Филипп взглянул на Томаса. Тот все еще, казалось, колебался. «Бежать, не бежать!» Возможно, до него еще не дошло, как до Филиппа, что такое количество рыцарей и тщательная подготовка захвата дворца говорили о смертельно опасных намерениях нападавших, и в то же время приор понимал, что не следует пытаться напугать архиепископа, чтобы убедить его бежать. Вместо этого он сказал: «Время вечерней молитвы не следует позволять каким-то горячим головам срывать обряд богослужения». Томас улыбнулся. Его собственные слова приор сумел обратить против него же. «Хорошо», — сказал он и встал. Филипп пошел первым, чувствуя, с одной стороны, облегчение от того, что заставил архиепископа двинуться с места, с другой — тревогу за то, что тот, как ему показалось, шел недостаточно быстро. Потайной ход вел вниз по ступенькам, темно хоть глаз коли. Свет падал только из спальни архиепископа. Наконец, они уперлись еще в одну дверь, она была намного крепче и не открывалась. Филипп начал стучать по ней, что было силы звать на помощь. «Помогите, отоприте дверь, скорее!» В голосе своем он уловил панические нотки и сделал над собой усилие, чтобы успокоиться, но сердце, не слушаясь, продолжало рваться из груди. Он чувствовал, что рыцари Уильяма идут за ними по пятам. Филипп снова и снова барабанил по двери и кричал. Голос Томаса на мгновение остановил его. «Филипп, прошу тебя, помни о своем сане, сохраняй достоинство». Но приор тут же вновь принялся колотить в дверь. Ему важно было сейчас сохранить достоинство архиепископа. Свое было уже не в счет. Прежде чем Томас снова успел подать свой протестующий голос, до них донесся скрип отодвигаемого засова. Потом в замке повернулся ключ, и дверь открылась. У Филиппа камень свалился с души. Перед ними стояли два опешивших келларя. Один из них с удивлением произнес: «Даже не подозревал, что эта дверь куда-то ведет». Филипп нетерпеливо рванулся вперед и оказался в монастырских погребах. Он с трудом протиснулся мимо бочек с вином до следующей двери и, распахнув ее, вырвался на свежий воздух. Темнело. Филипп находился в южной галерее главного здания. Они были почти в безопасности. Оставалось только укрыть Томаса в соборе, прежде чем рыцари Уильяма догонят их. Все приближенные архиепископа уже вышли из погребов. «В церковь быстро!» — скомандовал приор. «Нет, Филипп, спешить не стоит», — сказал Томас. «В собор мы войдем с чувством собственного достоинства».